исполнен глубокого смысла, в нем отразился я. Он красочный, чтобы не сказать кричаще яркий. Он фантастически красив, и сотворил его я, Доплер, вот этими самыми руками. Я увековечил память отца так, как ему и не мечталось. Пока я работал, я близко сошелся с отцом. Закончив столб, я немедленно принимаюсь копать под него яму. Место я выбрал под тем камнем, куда хожу отливать. Оттуда, как я уже упоминал, отличный вид на большую часть Осло. А что мочой ино разбрызнет, не беда, наоборот, думаю я. Это можно трактовать как аллегорию того, что в последние свои годы отец фотографировал туалеты. Вы правы, конкретно в этом месте он нужду не справлял, хотя не приминул бы сделать это, окажись он тут. Так что окропление столба мочой можно считать исполнением семейных обетов. Моча доплеров густа, как кровь, и связывает нас воедино. Следующие поколения доплеров будут приходить сюда и чтить память праотцев, писая на родовой тотемный столб. Но, выкопав яму в полметра, я утыкаюсь в горную породу. Мое проклятое отечество так нашпиговано горными породами, что даже злиться по этому поводу сил нет. В Норвегии действительно по горе на каждого жителя, констатирую я. И этот энциклопедического свойства факт хоронит все мои надежды окончить работы в срок. Я мечтал, что к середине мая нас и след давно простынет, так что моему любезному Шурину, когда он явится конвоировать меня к жене в роддом, придется возвращаться назад не солоно хлебавши. Но теперь я начинаю сомневаться в исходе. Возможно, мне предстоит встретиться с Шурином лицом к лицу и принять бой, и подстрелить его, как господина консерватора. Хотя любезному Шурину такой урок, вне всякого сомнения, пошел бы на пользу, но он может поставить под угрозу мой план бегства, а я рисковать не хочу. 2 недели я занимаюсь тем, что постоянно жгу в яме костер и время от времени заливаю его холодной водой в надежде, что горная порода треснет от перепада температур. День за днем, костер за костром. Если я не рублю дрова, то таскаю ведра с водой. Мне помогает Грегус, остальные ввиду запоя к делу непригодны. Ну и ладно, лично я не собираюсь никого силком тащить на путь истины. Хотят пить, пусть пьют. Я достаточно пожил, чтобы знать, сколько существует на свете причин пить до потери чувств и соображения. В этом деле каждый выбирает по себе. Вот наш господин консерватор не пьет. Что есть, то есть. Напротив, он вкалывает, не покладая рук. Для него фестиваль «Братания» действительно много значит, это правда. Поэтому он делает лавки, столы и даже сооружает небольшой помост вроде сцены, с которого, как я полагаю, он намерен вещать о мире на земле и братстве народов. Не так легко определить, где догорающий костер, а где уже новый, но костров через 40 или 50 яма углубляется примерно на метр. Еще столько же костров, и я добиваюсь глубины метров 2. Достаточно. Вот только назло всем моим расчетам на дворе уже май. Хуже того, его середина. Снег сошел, в лесу сухо. Повсюду цветут голубые ветреницы и белые перелески. И новое поколение лосят покоряет бескрайний наш лес. Ты перестал быть самым младшим, говорю я Бонго, но не думай, что теперь ты обязан немедленно повзрослеть. Насладись юношеской свободой, совершай безумные поступки, погуляй в волю, оторвись на всю катушку. Это советую тебе я, Доплер, человек, который в свое время был одним из самых образцово-показательных молодых людей в этой стране. Но теперь я выпрягся из упряжки и работаю, что называется, на вольных хлебах, своего рода консультантом, сказал бы я, который помогает себе и тем, кто готов ко мне прислушаться. Таковых пока набралось не слишком много. Нам не удается установить столб. Даже с участием нехотя согласившегося помочь господина консерватора у нас нет ни единого шанса. Этот проклятый столбище весит слишком много. По снегу мы с Бонго сумели перетащить его с места на место, но 4 мужика, ребенок и лось бессильны поставить его в яму. «Как ты думаешь, сколько народу соберется на твой фестиваль?» — спрашиваю я господина консерватора. «Человек 30-40», — отвечает он.